Город назывался сложно. Альдегьюборг. Иногда данные говорили более кратко. Альдейга, отбрасывая окончание «борг» и в 20 веке означавшее «холм» или «крепость на холме». Крепость была, да еще какая. Возвышенность на правобережье реки, однозначно идентифицированная Славиком как Волхов, оседлал шедевр местной архитектуры. Внушительное сооружение из могучих, обмазанных желтоватой глиной бревен, 5 квадратных башен с шатровыми крышами на углах, 2 ворот, речные, ведущие к гавани и смотрящие на запад, собственно, на город. Рюрик именовал его словами, очень похожими на русские «гардар» или «гард». Вполне возможно, корни идут именно отсюда. По меркам будущего поселения на Волхове не дотягивало даже до зачуханного райцентра где-нибудь на Тамбовщине или в Приуралье. Но для нынешней эпохи Альдегьюборг был едва ли не мегаполисом. Большая крепость, 2 с лишним сотни дворов и, конечно же, настоящий порт. Славик насчитал 17 чужих кораблей, а с новоприбывшими данными получилось 2 полных десятка. Полновесный боевой флот. Сразу видно, здесь расположена крупная перевалочная база, на которой держится торговля всего региона, а то и земель заморских, той же самой Дании и прочих побережных стран. С первого и далеко не самого приятного знакомства с данными минуло 6 полных суток. Почти неделя. В Альдегьюборг ладьи Рюрика пришли 3-го дня, и, похоже, конунг собирался задержаться в городе надолго. Корабли сразу вытянули на сушу, утвердили наподобие деревянных стапелей и вроде бы начали готовить к ремонту. Груз перетащили в один из здоровенных сараев, стоявших на пологом берегу. Часть дружины разбила лагерь прямиком в гавани. Поставили палатки, до смешного похожие на старые советские брезентухи. Каркас из гладко оструганных досок в виде 2 букв «Л». Между ними натягивается выбеленная парусина. Внутрь кладутся овечьи шкуры, и, пожалуйста, жилище готово. Просто и удобно. Начиная с памятной ночи на Ореховом острове, Славик получил относительную свободу. Руки больше не связывали. Во время 2 стоянок на безлюдных берегах Ладоги за ним никто не следил. Ходи где хочешь, делай что душе угодно. Впрочем, общаться со Славиком Даны не желали категорически, будто его вовсе не существовало. Один раз жестами попросили помочь нарубить дров, и только. Внимание проявил лишь Торстейн по прозвищу Гюльскек. Подарил 2 старые сероватые рубахи, льняную и шерстяную. Штаны да пояс ремешок. Ткнул пальцем в камуфляж. Сообщил, что эдакая одежда – нейвель. Оденься-ка ты лучше, как всякий уважающий себя мадр. Незачем позориться перед всеми Данирсдрот. Стыдобище. Хорошо, как скажете. Никаких возражений. Переоделся, из своего оставил только ботинки. Рыжий Торстейн удовлетворенно кивнул. С интересом поглядел на крестик, висевший у Славика на шее, и ушел к своим. Чужака к костру не звали. Ел он всегда отдельно. Ночевал не в палатке, а на палубе. В логике Рюрику не откажешь. Конунг отлично знал, что Славик не сбежит. По крайней мере, прямо сейчас. Некуда бежать. Вокруг гиблые болота да дикое зверье. Без припасов и оружия далеко не уйдешь. В Альдегьюборге он, может быть, и совершит попытку, но каков смысл? Что делать Слейфу среди незнакомых людей, языка которых он не понимает? Спустя 3 дня после прибытия в город Рюрик приставил к Славику Кетеля, как парня молодого, сообразительного и говорливого. «Займись, Кетель, гасти чужеземцам, и на шаг от него не отходи. Обычаев Слейф не знает, наших богов не чтит, еще обидит кого невзначай. Мне, конунгу, виру за оскорбление придется платить, а чужака убьют чего доброго. Заодно попробуй научить говорить по-нашему». Кетель сразу уточнил. «Слейф Гасти раб или свободный человек? Ты, конунг, его в плен взял, тебе и решать». «Свободный, свободный», — проворчал Рюрик. «Он не сделал нам ничего плохого. Зачем его в трели обращать? Нож ему дай, пусть каждый видит. Раз при оружии, значит, свободен. Начнут спрашивать, кто таков да откуда? Говори, франк из Аахена. В Альдегиубурге франков отроду не бывало. Обмана не заметят. Ты все еще думаешь, что он годи? Служит чужим богам? Торстейн видел у Слейфа крест. У франков христиан такие же. Не знаю. Слейф откуда-то очень издалека. Я это чувствую. И не обижай его. Сказано, сделано. Кетель, сын Орма, отлично понимал. Относиться к чужаку надо с большой осторожностью. Если Рерик прав, и Слейф связан с силами нечеловеческими и разумением простого воина непостижимыми, значит, ожидать от Слейфа Гасти можно чего угодно. Какие боги ему покровительствуют, это неизвестно. Крест ничего не значит. Такой оберег есть у многих. Защита белого бога ромеев, англов и гелов острова Эйры не помешает. Это добрый дух. Когда ирландские жрецы вершат над тобой обряд очищения, крестят, то каждому дарят знак Христа и новую рубаху. Наверное, Слейф бывал на закатных островах или, к примеру, в сказочной Византии. Рерик сразу позволил Слейфу жить в мужском доме. В Альдегиубурге у данов была своя слобода, несколько длинных домов, стоявших ближе к реке, где устроились бонды из Ютланда и Селланда, решившие навсегда покинуть родину и перебраться в города Рики. Не в пример Данмерку. Земли тут много, славины гостеприимны и принимают пришедших с миром норманов как родных братьев. Торгуй, живи, обзаводись семьей, только соблюдай закон и уважай других. В городе можно встретить данов и норвежских хайлегов. Сюда приходят корабли из Тронхейма и Согна. Купцы расплачиваются византийским золотом и арабскими динарами. При случае здесь можно купить шелк, привезенный из далекого Китая, выкованные багдадскими умельцами клинки, греческое вино, серебряную посуду из Рима. Альдегиубург стал важнейшим торговым центром северо-западной Руси, основанный южнее Хольмград, или, как его называют славины, Новый город, не скоро догонит своего старшего брата. Славик был удивлен неожиданным интересом Кеттеля. Рано утром Дан растолкал чужака, позвал перекусить за общий стол. При этом много говорил и показывал на разные предметы. Вот это бекр, лавка, а это болли, чаша. В очаге горит бруни, а ешь ты фогль, зажаренную над огнем птицу. И пиво, конечно, оль. В Альдегиубурге замечательный, такого нигде больше не варят. Понимаешь, Слейф Гасти? Нет? Пойдем теперь гулять, покажу тебе борг. Шапку надень, голова должна быть покрыта. Вон ту возьми, беличью. Видар ее все равно не носит. Да что с Кетелем стряслось? С чего вдруг он прицепился, будто репей, хотя раньше перекинулся со Славиком всего двумя-тремя короткими словами? Приказ Рерика? Хорошенького учителя нашел конунг. Кетелю по виду лет 18, не больше. Бородой еще не обзавелся. На подбородке и под носом едва пробиваются жиденькие светлые волоски. По большому счету, Славик теперь не выглядел среди данов белой вороной. Одет как все. Может быть, немного победнее, вещи-то старые, ношеные. Хайер длинный, густая бородка, от уха до уха, глаза светлые, но чем не скандинав? Кетель вручил прямой ножик с костяной ручкой и кожаными ножнами, обязав пристроить его на схватывающий широкую рубаху поясок с простой медной пряжкой. Дело ясное, знак статуса. У самого Кетеля, между прочим, обязательный меч, но гарда схвачена двумя ремешками. Клинок не вытащишь, сначала надо распутать узел. Знак добрых намерений? Славик отметил, что начал интуитивно угадывать, что хочет сказать Кетель и как необходимо себя вести среди даниров. То же относилось к странным местным традициям. Бросить перед трапезой кусочек хлеба в очаг или плеснуть несколько капель пива на покрытый соломой земляной пол длинного дома – дело обязательное. Ты делишь пищу с богами. Еду нельзя выбрасывать. Не доел – оставь на столе, потом покушаешь. Неженатые мужчины живут отдельно, в своеобразной казарме. Прислуги в виде рабов-трелей В датской слободе нет. Все надо делать своими руками. Рубить дрова, готовить, чинить сломавшуюся лавку. Черной работы никто не стесняется. Конунг может взяться за чистку котла, как и рядовой дружинник. Тут как в армии, ни минуты свободного времени. С рассвета до темноты все вкалывают до посинения. Команда Рюрика разбита на 3 бригады. Мужики в возрасте и с опытом занимаются кораблями. Тщательно по квадратику отскрести днище от водорослей и налипших ракушек, проконопатить, просмолить. Другие помогают осевшим в Альдегьюборге данирам по хозяйству. Глава датской общины, степенный Хельгебонд, каждому дал работу. «Если вы живете в моем доме, извольте помогать». Славик лишь присвистнул, увидев троих дружинных, возившихся в огороде за символическим плетнем. Поля начинались прямиком у окраинных домов, а выращивали даны прекрасно знакомую Славику капусту, любимую ими репу, морковку и злаки, похожие на овес. Оказалось, что ютландцы отлично владеют не только мечами. Многие из них понимали толк в ремесле. Одноглазый Мангус был хорошим кузнецом. Бьярни плотничал. Не мудрено, когда уходишь в дальний поход на много месяцев, а домой возвращаешься только на зимовку. Рабочие руки необходимы. Но и с зимовкой не все было ясно. Кетель упорно называл Рюрика «сэконунгом». И было непонятно, что означает приставка «сэ». На объяснение ушла масса времени, пока до Славика не дошла простая истина. Это же английское или немецкое «си» – море. Морской конунг? Что это значит? Кетель, в свою очередь, дивясь непроходимой тупости Слейфа, пересказал историю о том, как Рюрик из славного и могучего рода скёльдунгов был изгнан из Дании, лишившись родного дома. С ним ушли его сторонники. Теперь Рюрик и дружина, Дрот, могут надеяться только на богов, судьбу и свои клинки. Сам Кетель, Нордмар норвежец. Он ушел из рода и вступил в вольную дружину Рюрика. Кетелю запретили жениться на любимой девушке, которая должна была выйти за ярла из соседнего фюлька. Слейв пожал плечами и в сотый раз повторил. Не дур. Тяжело с чужеземцами. Тем не менее, из длительной экскурсии по Альдегьюборгу Славик вынес достаточно полезных сведений. Кетель старался не зря.